Глава 15. Во сне я выкладывала самодельными плитами пол в бассейне генерала и наделяла их способностью дарить тепло. Получалось у меня просто изумительно. Заливка создавала эффект прибрежной пены, согретой солнцем, и невероятно радовала глаз. Однако я поняла, что в сделанной ночью картине не хватает желтого цвета, изображающего песок. Собралась добавить, но в помещение вошел генерал. На моменте, где Доминго, одетый лишь в маленькое, обернутое вокруг бедер полотенце, прошел по моему полу, светясь от блаженства, и потянул руку к полотенцу, чтобы его снять, меня разбудил звук сработавшей сигнализации. Подскочила на кровати, откинув одеяло, и в тот же миг в дверь осторожно постучали. Глянула на часы, перевалила за 10 утра. Мои домашние дали мне поспать. Приятно, но в то же время странно. Нормальные дети бегут к маме в кровать, они ходят терпеливо под дверью. Мне очень хотелось, чтобы Софи и Марк расслабились и почувствовали себя любимыми. Однако визит дяди этому не способствовал. За дверью ждала перепуганная Гресс и жавшиеся к ней дети. «Без паники, все будет хорошо», — заверила я их, заводя в комнату и усаживая на банкетку. Сама же подошла к окну и осторожно отодвинула штору. Звук сигнализации смолк, потому что к длинному несуразному автомобилю, явно косившему под Роллс-Ройс, подошел генерал, а встретил его, судя по всему, Доната и Нига. Детально рассмотреть брата покойного мужа Абигаль из окна не получалось, но то, что он совсем немного уступает в росте Доминге и настроен воинственно, я видела отчетливо. Разговор двух мужчин продолжался недолго, и вскоре генерал уже шел по аллейке к крыльцу. Я наспех собрала волосы, натянула платье и бросилась его встречать, успокоив детей и Гресс сообщением, что опасность миновала и можно расслабиться. Однако сама я так не думала. Напротив, отчетливо поняла, что выбрала немного неправильную внутреннюю позицию. Всего несколько секунд наблюдения и сон поставили мои мозги на место. Я слишком расслабилась и во всем положилась на генерала. Как будто самоустранилась на второй план и затаилась, в то время, когда решаются судьба моя и детей, а это в корне ошибочно. Сегодня я лишь любовалась во сне полуголым генералом, а завтра уже и наяву вручу ему наши жизни, согласившись стать тихой любовницей при жене, которую он выберет из 9 прелестниц. Нет, так не пойдет. Генерал обмолвился, что на Мелзе много стран, и есть такие, где отношение к попаданцам иное. Мне нужно узнать о них больше. И, возможно, просто бежать туда. Найти алмазы, теперь я могу просто разобрать камень на нити и обнаружить карман. И бежать туда, где буду независимой. Я ведь не смогу жить в постоянном ожидании чьей-то милости. Это стало так ясно, что удивительно, как я раньше могла пребывать в таком покорном состоянии. Но, конечно, дом для Доминги я сделаю. Тренировка новых умений мне не помешает. И совместный бизнес мы, если он не передумает, создадим. Но только я в нем буду полноправным партнером с самого начала, а не темной лошадкой, которую прячут в тайном загоне. Все это пронеслось в голове за считанные секунды, пока я открывала дверь и отвечала, что выгляжу не больной, а сонной. Окончательную же уверенность обрела после пересказа генералом разговора с Донатой и Нига. Поэтому мне нужно отправиться во дворец и поговорить с королем, чтобы склонить его на свою сторону. Возможно, задержусь на несколько дней. Вам же советую эти дни за купол не выходить. Все необходимое будет доставлять Карлос. «Да, конечно, генерал, так и сделаем», — кивнула я, по-прежнему думая о своем. «Я как раз к вашему возвращению закончу проект. Пусть Карлос принесет мне план дома. А еще я бы попросила у вас атлас Мелзы, если такой есть. Буду читать и восполнять пробелы в знаниях». Говорила спокойно, хотя мне категорически не нравилось, что нас с детьми будут делить исключительно как приложение к поместью или наследству. Я понимала, что генерал действует со всей осторожностью и согласно местному менталитету, но все внутри меня противилось такому незавидному положению. Я и воспитана по-другому. Доминго мог и должен был совершить ради меня подвиг и безрассудные поступки. Иначе... Зачем мне это все? Я уже была замужем и знаю, что любовь живет 3 года. Да и дневник Консуэла Леонор зарядил меня уверенностью в своих силах. Великая пряха однозначно не была бессловесной тварью. Видимо, сон и ее записки под подушкой меня окончательно растормошили и отрезвили. «Я распоряжусь, чтобы вам принесли нужные книги. До встречи, Гааль!» — сказал генерал, заглядывая мне в глаза, будто пытаясь проникнуть в душу. Но я была невозмутима, как скала. «До встречи, Доминго!» — Мило улыбнувшись, ответила и закрыла за ним дверь. Генерал ушел, а у меня начался очень и очень продуктивный день, лишний раз доказавший, что прятаться за спиной генерала не получится, и надо уметь постоять за себя самостоятельно. Ведь у нас у всех совсем вылетело из головы, что у Абигаль есть еще и старший братец, Антонио Леонор, который тоже может претендовать на кусок пирога. Почему никто из нас не подумал, что родня Абигаль захочет выползти из забвения благодаря одаренным детям? За подобную неосмотрительность меня щелкнуло по носу письмо, которое принесли после завтрака. «Госпожа только что упала в почтовый ящик», — траурным тоном сообщила Гресс, протягивая мне послание. «Это от вашего брата». Я в это время, преисполненная решимости, как раз собиралась продолжить творить шедевры, пока Карлос не принес книги и план дома. «В нем может быть что-то неприятное? Почему у тебя такой скорбный вид?» Поинтересовалась я, борясь с накатившей тревогой. «Он о вас не вспоминал все годы, прошедшие со дня свадьбы, а тут вдруг письмо. У меня нехорошие предчувствия», — озвучила мои мысли Гресс. «Давай почитаем, что пишет. Может, он там при смерти и попрощаться решил?» Предположила я самый оптимистичный сценарий и распечатала конверт. Зачитала вслух. «Дорогая сестрица Аби, мы услышали о произошедшем с тобой и детьми несчастье, и я решил, что пора тебе и моим племянникам вернуться в семью. К огромному счастью, наш с тобой троюродный кузен Мохито овдовел и согласен взять на себя заботу о тебе и сиротах мерзавца Иниго. Мы с ним немедленно выезжаем в столицу за разрешением на ваш брак и в опекунский совет за оформлением бумаг на детей. Возрадуйся, Абигаль, скоро ты вернешься домой, и все невзгоды останутся позади. Твой брат Антонио». Я подняла глаза на Грессию. На ней лица не было. «Строгий родитель! Беда!» Сразу же ударилась няня в панику. «Теперь в совете будут рассматривать три заявления и обязательно вызовут вас и детей. Антонио почувствует родную магию отпечатки и поймет, что вы ее нашли, а дальше все догадаются, что вы не Абигаль». «Хватит!» — рявкнула я, хотя саму трясло от нервов. «Что там за кузен? Может, ему кладбище прогулы пишет, и мне такой муж, как находка? Опечатка от этого Антона вообще спрячется, потому что Консуэла ее зачаровала на меня». Хваталась за соломинку. Но не в панику же впадать, ей-богу. С этим и Гресс прекрасно справлялась. Я решила не составлять ей конкуренцию. «Мохито уже, наверное, пятую жену похоронил. И не надейтесь на тихого старичка. Этот ваш родич родился с умственными отклонениями, но с крепким телом». М-да, найти хорошее в плохом никак не выходило. Гресс собралась рыдать, а я ее утешать. Но тут меня опять спас их строгий родитель или еще какие-то высшие силы. Просигналила охранная система. Я выглянула, у ворот стоял Карлос с парой загруженных работников. Пошла им открывать, чтобы занесли все в дом, а потом вместо того, чтобы заниматься утешением Гресс или читать дневник пряхи, засела за очень интересную книгу. Не знаю, специально Доминго мне ее прислал вместе с атласами и законодательством Велиссии, или она случайно Карлосу под руку попалась, но называлась она «Правзамы и их вклад в мироустройство Мелзы». Я села в кресло в гостиной и пропала. К счастью, дети играли рядом на ковре, и им хватало даже этого, чтобы не чувствовать себя брошенными. В книге был перечень стран и описание их политики в отношении попаданцев. Вообще-то всего 15 глав. Видимо, стран тут мало. Зато по первому предложению можно было примерно понять, в каком положении находятся правзамы в том или ином государстве. Например, глава правзамы Велиссии начиналась со слов «Место пришлых из других миров – монастырь старца-просветителя». А глава про попаданцев в страну под названием Аголия – «Место пришлых из других миров – на костре». Значит, нам туда точно не надо. Так я и листала главы, пока не наткнулась на страну, о которой рассказывал генерал. В ней попаданцы воспринимались как избранные небесами, и их тотчас же под белые рученьки вели в какой-то верхний город, откуда они и разливали на страну Еритку свою благодать, сразу внедряясь в парламент. Однако я почему-то совершенно не прониклась желанием попасть именно туда и открыла следующую главу, где и задержалась, прочитав ее полностью. Государство называлось не слишком заманчиво – «Острова отверженных». Да и первая строчка скорее настораживала, чем подталкивала собирать чемоданы. «Острова отверженных» считают, что место правзамов рядом со всеми остальными отверженными обществом Мелзы. «Ворами, убийцами и мятежниками», было там написано. Я сначала ужаснулась, но что-то заставило меня продолжить чтение. А дальше пояснялось, кто такие эти отверженные и что им нужно сделать, чтобы получить гражданство. И вот это обнадеживало. Острова принимали всех угнетенных, обиженных и даже беглых преступников. Но для получения прав они должны доказать, что не опасны для окружающих и способны приносить пользу обществу. Причем схитрить или оскорбить гостеприимство хозяев ни у кого из них не получится. Правят островами не кто-нибудь, а попаданцы, но не с земли, не правзамы, а настоящие драконы. И вовсе не люди, именующие себя драконами, а настоящие огромные ящеры, умеющие говорить и летать. Эти иномиряне явились много веков назад, основали государство на необитаемых островах и сразу же показали, что с ними шутки плохи. С нарушителями они не церемонились. Волосы на затылке зашевелились, но я отложила книгу и пошла искать Грессию. Мне нужно было срочно задать ей пару вопросов.